Глава 34. Олег стоял перед зеркалом и пытался разглядеть в отражении черты того, старого Олега, любителя вольной жизни и шумных компаний. Вместо того прежнего ему прямо в глаза смотрел странный человек. Худющий, будто обтянутый кожей скелет, горящий яростным светом глаза. На земле он бы постарался обойти подобного человека стороной. Уж больно на сумасшедшего похож, но здесь другой мир. Чудовищные, просто непосильные нагрузки были результатом работы наставника Айрунга. За прошедшие полгода Олег узнал и научился большему, чем за весь предыдущий год. Организм работал на пределе, но и результат давал о себе знать. Олег становился магом. Знания, почерпнутые из фолиантов, не лежали мертвым грузом, а совершенствовали его дар. Олег впервые начал ощущать за своей спиной не иллюзорную мощь, а истинное могущество мага. Олегу вспомнился один разговор со своим молодым наставником. «Ты знаешь, меня впечатляют твои успехи», — удовлетворенно произнес Айрунг после очередного практического занятия в конце седмицы. Оно всегда длилось никак не меньше 12 часов и выпивало остатки сил. «Я поговорил с Ильяром-ректором, и он согласился отменить для тебя зимние зачеты, если ты обязуешься пройти обряд слияния со стихией в конце весны». Олег вытаращил глаза. «Да ведь это 4-й курс. Я, конечно, понимаю, что уже сейчас, может, и соответствую уровню 3-й курсника, но не настолько же». «Ну, не все так плохо», — засмеялся Айрунг. «В рамках основной программы ты идешь с завидным опережением и уже действительно по мастерству равен среднему 3-й курснику. Это неплохо, хотя тебе так и не кажется. Но как ты думаешь, почему обряд слияния проводится только на 4-м курсе?» Олег недоуменно пожал плечами и уставился на наставника, ожидая разъяснений. «Да только к этому времени маг настолько осваивается со своей силой, что может не бояться обряда. Сразу отвечу на твой вопрос. Ты готов?» Последние слова Айрунг произнес довольно многозначительно, выделяя их интонацией. «Обычно 4 года — это прелюдия к обряду». «Но я думал», — растеряв всю свою уверенность, забормотал Олег, не раз слышавший самые разные ужасы о тех, кто не прошел обряд. «Слава Оррису, пока за тебя должен думать я. И не сверкай так глазами. В следующем году у меня выпускная квалификационная работа на 3-ю ступень. После нее я сразу же должен буду перейти на новое место службы». Маг замолчал и дал своему ученику осмыслить сказанное. Олег, который отдалился от своих бывших однокурсников и кроме Айрунга не общался ни с одним миролюбиво относящимся к нему магом, был поставлен перед перспективой остаться в одиночестве и без наставника. «Так вот, с собой я могу взять только старшего ученика. Ты меня понял? К концу следующего года ты должен достичь ранга старшего ученика». Олег ошарашенно кивнул. Соглашаясь на предложение Айрунга стать его учеником, он и не предполагал, чем все это может закончиться. «Да, вижу, подобные известия еще слишком тяжелы для твоего неокрепшего разума, младший ученик, или в будущем уважаемый Ильяр». Айрунг добродушно засмеялся и начал скидывать камзол. «Знаешь, физические упражнения очень помогают, если голова распухла от знаний. Лишнее просто улетает. Так что давай посмотрим, чему ты там научился у наших фехтовальщиков». Олег тогда получил отличную трепку. Он усмехнулся своему отражению и поправил прядь волос. Как оказалось, здесь было модно иметь густую копну волос. Многие говорили, что мода возникла в подражании эльфам, чьи густые гривы разбили сердце ни одной дамы. Вот и он теперь отращивал длинный хвост, благо что волосы у него отличались завидной густотой. Ученик магов который раз одернул свою лучшую куртку за 1,5 фарлонга и, наконец, вышел из дома. Сегодня был день становления, день, когда маги получили во владение остров Нолд. Тогда только закончилась эпоха разрушительных войн, и победители делили весь мир. Даже спустя 2000 лет день обретения магами своего государства продолжал отмечаться. В честь этого знаменательного события Олег прервал свое ученическое затворничество. А город бурлил. Казалось, все население 7 башен вышло на улицы. Маги и дворяне, купцы и ремесленники, даже представители иных рас участвовали в празднестве. Так, выходя из дома, Олег едва не сбил с ног дородного крепыша, гнома. Тот что-то злобно буркнул себе в бороду и, погрозив парню кулаком, нырнул в толпу. У растерявшегося Олега осталась перед глазами только серебристая вязь гномьих рун на браслете с запястья гнома. Когда гном погрозил кулаком, у него сполз рукав куртки и открыл браслет из темного металла. Олег хмыкнул и направился к главной площади города, где и должны проходить основные мероприятия. Сегодняшнее воспоминание о разговоре с Айрунгом выбило из колеи, и срочно надо было отвлечься. В этот момент на него налетел невысокий, прилично одетый пацан. Крикнув Олегу «Извините», он неожиданно взвизгнул и упал, после чего вскочил и стрелой помчался по улице. Олег понятливо усмехнулся и посмотрел на свой пояс. Вокруг висящего на поясе кошелька вился небольшой дымок. Заклятие, наложенное на кошель, было одним из первых самостоятельных творений Олега. Маленькая молния жгла всякого, кто осмеливался цапнуть так неосторожно торчащий мешочек. Впрочем, несмотря на заклятие, Олег переложил сэкономленные 15 килатов за пазуху. А ну как, заговоренным ножом полоснут. Все-таки город магов. Идти пришлось не слишком долго. Олег жил недалеко, и через считанные минуты он уже пытался потеснить собравшихся и пробиться к центру площади. Сегодня там должны выступать великие мастера иллюзий, маги Циолис и Глим. Говоря про них, так и хочется добавить «великие маги». Каждый год со своими учениками они готовили величественное представление из эпохи войн падения. Силой своей магии мастера разворачивали в воздухе над площадью ход величественных сражений того времени, когда вздымались вверх новые горы, а старые обрушивались в бездну, когда великие маги применяли столь могучие заклинания, что дрожала сама реальность, когда рушились величайшие империи, а враги всех цивилизованных народов призывали полчища демонов Нижнего мира. Это была эпоха героев и величайших битв, и возможность хоть краем глаза увидеть, приобщиться к столь грандиозным событиям, волновала многих. Этого дня ждали и предвкушали, а после смаковали, обсуждая каждую деталь. Несколько магов инструментальной магии осуществляли запись происходящего на запоминающие амулеты. После их будут продавать торговцы Нолда по всему Торну. Поэтому было вполне понятно, почему горожане очень возражали против настойчивых попыток Олега пробиться поближе к центру. Наконец он смог отвоевать себе небольшой пятачок и замер в предвкушении чуда. Он уже был здесь в прошлом году, и это перевернуло все его представления о мире. Куда там земному кино и телевидению? Находясь на этой площади, он словно участвовал в описываемых событиях. Не только видел картинку и слышал звуки, он был центром вселенной, к которому тянулись ниточки происходящих событий. Одним словом, иллюзорные представления не зря считались величайшим аттракционом Торна. По людской толпе пронеслась волна шепотка. Олег весь подобрался в ожидании, и в небе над площадью начало разгораться голубое сияние. Оно росло, росло, пока не заполонило все вокруг, вытеснив небо, таз, город и людей. Началось великое действо. Потоки ласкающего света испускал таз. Ветер трепал громады облаков, тревожа синь небес. Стояла звенящая тишина. Сочная трава лениво колыхалась, завораживая глаз игрой зелени. Вдалеке темнели мрачные громады леса. На фоне этой мирной и размягчающей душу картинки капля за каплей собиралось напряжение, накал страстей, что с каждым мгновением грозили опрокинуть чашу терпения и смыть неудержимой волной гнева и ярости все вокруг. Смыть, сжечь, растоптать, разорвать, развоплотить. На равнине стояли две великие армии. По числу участников равенства не было. Одна из сторон отличалась крайней многочисленностью, но вот была ли она сильнее – это вопрос. В центре одной из армий стояли мрачные коренастые бородатые воины – гномы. Тесно сомкнутые щиты, матовый отблеск на безумно дорогих доспехах из дымчатой стали. Отборная тысяча подгорных воителей делала центр практически неуязвимым. Даже не всякая магия могла разрушить боевые порядки гномов. Над центром гномьего каре возвышалась сигна – каменный кулак. Левое крыло составляли тяжелые пехотинцы, у каждого черный щит. Никаких знамен или сигн, отборная тысяча черных щитоносцев королевства Зелот не нуждалась в представлении. Дух отряда жил в сердцах и памяти солдат, а не узнать черных щитоносцев в бою просто невозможно. Их воинская слава могла соперничать только со славой гномов. Да и в бою им приходилось схлестываться в былые времена. Тысяча вытягивалась широкой дугой, действительно напоминая крыло. Воины стояли на расстоянии 3 локтей, оставляя дорожку для стройных остроухих воинов в зеленых доспехах, эльфов. 3 сотни эльфийских лучников были готовы вступить в бой. Дорожки в стройных рядах людей позволяли им в случае опасности отступить за спину бронированных воинов, а тем быстро сомкнуть ряды. Чуть позади, на небольших помостах, стояли расчеты метательных машин, а левее застыла 50 каменных истуканов. На правом крыле была похожая ситуация. 1000 тяжелой пехоты и 3 сотни эльфов. Только здесь были алые щитоносцы, извечные конкуренты союзник черных на полях сражений. Да вместо каменных истуканов расположились 5 сотен тяжелой конницы. Позади войск располагалась Пильмская гвардия. 5 сотен опытнейших ветеранов готовы были вступить в бой по приказу своих полководцев, 5 великих истинных магов. Могущественные чародеи стояли на широком помосте и обозревали поле битвы. Магическая аура слепила глаза тем, кто мог ее видеть. Астрал содрогался от держащихся наготове заклинаний. Все ждали сигнала. Против них выступали гораздо более скромные силы. По центру располагалась тяжелая конница. Свет играл в их белоснежных одеяниях. 5 ударных сотен готовились к бою. Спину им подпирало 1000 пехотинцев, готовых послужить надежным щитом для отступающей конницы или закрепить прорыв. Левое крыло, что напротив алых щитоносцев, составляла пестрая масса каких-то людей. Здесь было разное вооружение, амуниция, обмундирование. Так и хотелось назвать их сбродом. Воинов здесь было не больше 3 сотен. Настораживали только серые звериные тени, что мелькали в людской массе. На правом крыле застыли громады 4-лапых ящеров, закованных в броню и с боевыми башенками на спинах. Зверей было не больше 2 сотен. Позади располагалась сбившаяся в кучу легкая кавалерия, 6 сотен верховых двуногих ящеров. И на этой стороне словно ждали сигнала. Сигнала от десятка всадников в столь же белоснежной одежде, что и рыцари. Лица большинства командиров украшали раскосые миндалевидные глаза — эльфы. У остальных черты лица были вполне человеческими. Кроме одного, со странной нечеловеческой фигурой, сокрытой просторным балахоном и светящимися глазами, на которое был глубоко надвинут капюшон. Существо напряженно всматривалось в позицию противника. Полководец. Наконец, существо подняло руку и резко махнуло. Началось. Затрубили горны, и масса живых существ пришла в движение. Первыми начали неторопливый разбег громадные ящеры. Наверное, это смотрелось бы потешно, если бы от них не веяло столь грозной мощью. Осторожно перебирая мощными лапами, ящеры набирали ход. С каждым мгновением скорость повышалась, ставя под сомнение саму возможность остановить их яростный прорыв. Зашевелились и воины, которых так и хотелось неосмотрительно назвать сбродом. Здесь скорость наступления ограничивалась быстрым шагом. Центр остался неподвижен. Смысл столь нелепой атаки был непонятен. Один из магов на помосте послал полковому чародею конной 1500 команду ударить по левому флангу противника. С гиканьем и свистом тяжелая конница начала разгон. Участь противостоящих им жалких 3 сотен была предрешена. Гораздо более сложная ситуация складывалась на левом фланге. Эльфийские лучники выпускали град стрел, но бронированные твари продолжали свой неумолимый ход совершенно невредимыми. Эти живые крепости заставляли воинов покрепче сжимать древки копий и щиты. Воины готовились умирать. На расстоянии в 300 локтей слаженно ударили полковые маги. Сотворенный ими огненный поток впился в первых 3 тварей и накрыл их испепеляющим полотном живого огня, круша защиту ограждающих заклятий и выискивая щели в броне. Через какие-то мгновения послышался предсмертный вой умирающих животных, а на поле остались 3 недвижимых полыхающих костра. Но других это не остановило. Раздался грохот, и из башенок одного из ящеров вылетел гигантский сгусток огня и по пологой траектории устремился к людскому строю. «Ву!» — раздался взрыв заряда, натолкнувшегося на магический полог. Но вслед за первым летели следующие, и не было такой защиты, что смогла бы продержаться под таким обстрелом бесконечно долго. В этот момент конница достигла своего противника, и поле битвы заволокло клубами тумана. Оттуда неслись крики, конское ржание, звон стали и чудовищное рычание порождений кошмара, перемежающиеся вспышками магических ударов. «Ублюдок!» — рявкнул один из магов на помосте. «Что за твари он там поставил? Грант, сможешь развеять туман?» Маг кивнул и прокричал какую-то фразу, сопровождая каждый звук замысловатым пассом. Ударил порыв ветра, и полог желтоватого тумана легко смело в сторону, попутно разметав на клочки. Но смотреть было уже не на что. По траве бежала все та же толпа воинов, оставляя за собой кровавые кляксы человеческих или лошадиных тел. 500 отборной конницы перестали существовать за считанные мгновения. Небольшие группки отступающих к своим рыцарей считать войском нельзя было уже никак. «Что за...» — начал было один из магов, как тут же воскликнул. «Мархузы! Он смог скрыть от нас мархузов!» И паника, зазвучавшая в голосе мага, никак не делала ему чести. «Придется ударить раньше времени», — сохраняя каменное спокойствие, произнес стоящий в центре бородатый маг. «Прогиус, Саваш, давайте разом. Плащ Кали, Грант на защите!» Не утруждая себя ответом, маги дружно взмахнули руками, и прямо над бегущим врагом протестующе взвыл воздух. Из ничего соткалось полотно тьмы, и, зависнув на мгновение, алчно ринулось вниз тысячи языков темного огня. Многоголосый вой поднялся над местом. «Что-то не так!» — прокричал Саваш. Капли пота текли по его лицу, напряжение сковывало мышцы. «Мы не удержим заклятие долго! Ты слышишь, Птоломей?» Маг, названный Птоломеем, кивнул. Затем махнул рукой, приказывая развеять атакующее заклятие. И не успело собравшее кровавую жатву заклятие истлеть в кипящем воздухе, как на поле обрушился водопад желтого света. Птоломей, сотворивший заклятие высшей магии, почти не напрягаясь, неожиданно дернулся. По щеке его побежала струйка крови. Стоящие рядом маги сконцентрировались и бросили все силы на отклонение чужого магического удара. Оставленное без надзора порождение магии Птоломея словно поплыло. Сила рвалась на волю, разрывая скрепы заклятия. Мгновение, и с разрывающим душу грохотом на поле полыхнула вспышка адского огня. Взрывная волна прошла над полем сражения, повалив нескольких солдат, но не принеся никаких существенных разрушений. На том месте, где были 300 живых существ, теперь темнела оплавившаяся воронка. И слишком поздно люди заметили 1,5 десятка звериных теней, сумевших неведомым простым смертным способом избежать чудовищной какофонии взбесившихся сил. А потом было уже поздно о чем-либо думать. Тени достигли строя щитоносцев. Единственными, кто успел хоть как-то среагировать, были эльфийские лучники. Но их залп не принес никаких результатов, и звери ворвались в толпу воинов, легко сломав их ряды. И вскоре это уже был не воинский строй, а толпа обезумевших от страха людей, каждый из которых был сам за себя. Крики умирающих, рык мархузов и фонтаны, бьющие вверх крови, говорили стороннему наблюдателю, где именно располагались звери. «Геркам, да развей ты эту печать страха! Ты что, не видишь, что ли? Они же зачарованы!» Заорал Птоломей худому магу аскетичного вида. Тот напрягся и, взмахнув своим магическим жезлом, начал выкрикивать слова сложного заклятия. На левом фланге ситуация еще контролировалась, но также была близка к критической. Чуть меньше 200 ящеров достигли строя пехоты, и теперь там работали тяжелые огнеметы. Крики заживо сгорающих под струями гномьего жара людей перемежались ревом буквально разрываемых на куски ящеров. Здесь уже работали ожившие големы. На них огонь не действовал, и теперь каменные фигуры крошили чужие доспехи, разрывали плоть, ломали конечности и опрокидывали громадные туши. Но големов было слишком мало, и они тоже несли потери. Башенки на спинах ящеров оказались буквально начинены всевозможными артефактами, некоторые из которых были действенны и против големов. Происходящее сейчас на флангах можно было назвать просто «мясорубка». Обычно сдержанный и подчеркнуто корректный Ильяр Птоломей выматерился и приказал Дирасу, стоявшему во главе гвардейцев, уничтожить последних тварей и взять командование правым крылом войска на себя. Пускай панический ужас, что внушали твари, был развеян заклинанием Геркама, но чудовища не перестали быть теми, кем являлись, безжалостными костцами смерти. Вполне возможно, что солдаты, стоявшие в резерве, побежали навстречу своей гибели. «Остальные на защите центра!» Рявкнул Птоломей и зажмурил глаза. Его сознание уже плавало в море астрала, нараздвигая его слои и сплетая узор колоссального по своей мощи заклятия. В это же время к левому флангу магов устремилась легкая кавалерия противника, призванная довершить разгром сломавшего строй войска. И в этот же самый момент вздрогнул астрал, забурлили реки мощи, затрепетали грани реальности. За мгновение чудовищные ветры нагнали облаков, и багровая в своей кошмарной мощи туча нависла над полем битвы. И ударили зеленые молнии, подобные столбам в скоплении войск. Заклятие работало с филигранной точностью. Молнии били только в туши ящеров, не трогая окружающих. Вскипала кровь, лопались панцири и доспехи, многоголосый вой перекрыл все звуки. От прорвавших оборону тварей остались только глубокие рытвины, заполненные дымящимся расплавом. Всем тем, что осталось от кошмарных порождений военного гения магов и инженеров врага. Но не успели отряды оправиться от шока грядущего разгрома, как в их ряды ворвались верховые воины. И закипела кровавая рубка, но все же это были обыкновенные воины, они неуязвимые для смертного живые крепости. С всадниками можно было сражаться. Тут все решал воинский дух и выучка, а черным щитоносцам как того, так и другого было не занимать. Они дали эльфийским лучникам столь необходимую им передышку, и те, собравшись около неплохо показавших себя, но теперь уже догоравших в огне метательных машин, начали отстрел вражеских всадников. Гуща боя не мешала стрелам лучших лучников четырех материков находить свои цели. Чаша весов вновь качнулась. На правом фланге добивали последних мархузов, и хорошо, если выжил каждый пятый из стоявших там ранее. Сейчас Дирас восстанавливал порядок, и скоро поредевший правый фланг должен быть готов к новому сражению. Центр же еще даже не вступал в бой. И в этот момент противник нанес главный удар. Вновь содрогнулся потревоженный астрал. Откуда-то из его нижних слоев, сокрытое маскирующими заклятиями, вырвалось на волю смертельное заклинание. Словно гигантский клин пронесся над полем, оставляя за собой пожухлую траву и потрескавшуюся землю. И этот клин впился в боевые ряды гномов, сметя выставленные защиты магов, будто и не было их. И строй распался под ударом. Десятки подгорных воителей пали мертвыми, еще больше ранеными. Часть просто отбросила на десятки локтей в сторону, а уже набирала скорость Белая гвардия. Боевые кони слитно ударяли копытами о землю, вбивая остатки травы. Копья были готовы к таранному удару, а вслед за конницей начал движение пехотный резерв врага. Над войском магов нависла угроза разгрома. Всех спасли тогда гномы. Выжившие воины успели выстроить ряды и принять удар на себя, прогнувшись, но задержав врага, не дав тяжелой коннице, подобно ножу, рассечь армию на две части и положить начало уничтожению. Гномы гибли, но не сдавались. Они умирали с криками и славицами своему племени, ни на миг не склонив головы перед врагом их Сигна. Это уже потом маги смогли прорвать защиту врага и сковать чужого повелителя, не дав ему никакой возможности нанести повторный удар, потеряв при этом шестерых своих товарищей. Это потом подоспевшие щитоносцы замкнули выживших воинов врага в кольцо и начали их уничтожение. Те отказались сдаться. Чашу весов тогда все же перевесили гномы, и полегли все. Только Сигна осталась несклоненной. Мертвые руки знаменосца продолжали держать ее вертикально вверх. Враг не бежал и не сдавался. С каким-то запредельным остервенением вражеские воины рвались к смерти. Не выжили и командиры чужой армии. Лишенные магии, вооруженный только гигантской секирой полководец прорвался-таки к оставшимся в живых великим магам, чтобы погибнуть от мечей Гиркама и Птоломея. В миг смерти воин вспыхнул мертвенным светом и истлел. Лишь осколки разбитой секиры остались его победителем. Олег моргнул и помотал головой, стряхивая оцепенение. «Представление закончено, но ты еще там, на поле боя, где льется кровь и сходятся в схватке заклинания. Сильно, сильно. Интересно, что это за событие было и как много здесь выдумки?» В молчаливой задумчивости Олег двинулся на ту улицу, где жил Айрунг. Так уж сложилось, что те вопросы, на которые он не мог ответить сам, Олег выяснял у наставника. Вокруг гомонили, кричали, обсуждая увиденное. Гуляния продолжались, и многие теперь собирались порадовать заскучавший желудок. Но для Олега праздник потерял всю свою привлекательность. Подойдя к уличному торговцу, он купил горячую булочку и ускорил шаг. С Айрунгом надо встретиться побыстрее, пока тот никуда не ушел. Проходя по одной из улиц, Олег заметил знакомую фигуру гнома, того самого, с которым столкнулся на выходе из дома. Тот о чем-то зычно спорил с аристократичного вида господином. Олег пожал плечами и завернул в нужный проулок. Его спасла мгновенная реакция и тренировки с учителями фехтования и своим молодым наставником. На этой улочке царил мягкий полумрак, и только блеск металла предупредил Олега о нападении. Качнувшись в сторону, он, не задумываясь, нарисовал кистью простейший знак и толкнул его вперед. Нападающих отбросило в сторону. Затем, не останавливаясь, ученик мага произнес заклинание быстрого сна, и сотворенный им серебристый туман поглотил нападающих. Раздался звук падения нескольких тел, и Олег возвратным движением кисти развеял туман. Щелкнул пальцами, пытаясь зажечь огонь. Затем еще и еще. Вот тьма. Ругнувшись себе под нос, Олег сосредоточился и сделал сложные пассы руками, четко и внятно произнося заклинание. Вокруг посветлело, а маленький пульсар занял место за левым плечом. Ученик мага склонился над поверженными телами. Перед ним лежали обыкновенные, ничем не примечательные люди. Только вот окованная металлом дубинка в руке одного и кастет у другого подтверждали их отнюдь немирные намерения. Банальные поклонники ножа и топора. Олег выпрямился и заспешил дальше. Вызывать стражу не хотелось, а так проспятся и сами встанут. Когда он через полчаса рассказывал об этом происшествии наставнику, тот воспринял это чуть ли не с радостью. «Вот, лишний стимул для тебя заниматься с большим усердием. А ну, как их в следующий раз будет больше? А ты простейший пульсар сходу сотворить не можешь. Хорошо бы, чтобы они тебя даже чуть-чуть побили. Ну да ладно». Олег, уже привыкший к подобному обращению, равнодушно кивал. «Ну ладно, выкладывай, чего пришел. Ведь не из-за этой же мелочи. Тем более, что напали на тебя уже по дороге сюда». Айрунг откинулся на резную спинку стула. Вообще, у него была довольно уютная квартирка, что говорило о высоких заработках мага. При здешней конкуренции это показатель. «Да я был на представлении на площади». «А, понял. И ты пришел узнать поподробнее о том сражении». Айрунг достал из тумбочки два бокала и начал разливать красное вино. Густой аромат поплыл по комнате. «Но ты же сказал, что не ходишь на такие мероприятия», — с удивлением спросил Олег. «Да каждый раз одно и то же. Каждый раз наши бьют не наших. Ведь правильное, надо сказать, дело, пропаганда патриотизма, да только слишком уж много там привирают для зрелищности, а уж эпоха войн падения — это вообще поле, где вызревают богатейшие урожаи мистификаций. Тем более, что один из подмастерьев рассказал мне о теме представления». Айрунг приложился к бокалу. «Ну и?» — заинтересовался Олег. «Эта битва известна как битва при Фиоре. В общих чертах все правильно. 10 мастеров магии, около 5000 солдат разных рас и враги. Только врагов было раз в 5 меньше, а вам там показали разве что двукратное превосходство. 10 магами были Прогиус, Саваш, Грант, Гиркам, Дирас, Куан, Ваарос, Эльвиас, Валориан и, конечно же, великий Птоломей. Противостоял же им маг Киил Дорег по прозвищу Дыхание Бездны, который с остатками своей армии отступал от стен города Тира. Говорят, что он уже был смертельно ранен, хотя как можно судить о ранениях тех, о ком неизвестно ничего, даже название расы, и в том, что он не раскатал наших первым же ударом заслуга Птоломея. Один историк писал, будто жалких ошметков заклинания, которые не удержали маги, хватило на уничтожение сотни человек». Айрунг прервался. Сейчас он сидел, вперив взгляд в потолок. Олег крутил бокал в руке, стараясь не упустить ни одного нюанса рассказа. «И уж, конечно, этот маг не выжидал лучшего момента для удара. Он бросил все силы на прорыв, когда понял тщетность магической дуэли. У наших сил было больше. И гномы действительно спасли всех, остановив прорыв, и действительно полегли как один. Только не было боя между предводителями. Птоломей и Гиркам, по легендам, ни разу не прикасались к холодному оружию. Киил Дорег стоял в центре своих войск и погиб последним, когда у него не осталось солдат, а шансы прорвать окружение не превышали нуля. Он просто испепелил себя, заодно унеся с собой несколько десятков воинов». «Ты так говоришь, словно восхищаешься этим магом», — хмыкнул Олег. «Ты прав, я им восхищаюсь, как и следует восхищаться настоящим противником. Великий маг и воин, он один стоил целого войска. А таких, как он, на той стороне было несколько. И если бы не скипетр власти и другие великие артефакты, мы вряд ли устояли бы в войне. А это сражение было одним из последних. По сути, это добивание поверженного колосса». Айрунг встал и подошел к окну. «Я все это говорю тебе только потому, чтобы ты знал. Никому и ни в чем не верь, особенно официальной истории. Если хочешь что-то узнать, ищи сам». «Ясно». Олег немного помолчал. «А Птоломей действительно так силен?» «Он был величайшим в истории Торна истинным магом. Ты слышишь? Величайшим! Мне кажется, он справился бы тогда с Киилдорегом и в одиночку». Айрунг потер виски. «Хотя, не знаю, про дыхание бездны много чего рассказывают». «Но почему Птоломей тогда бездействовал? Ведь погибли люди». Олег недоумевал искренне. «Ты еще не понял, маги — это не люди. По крайней мере, это верно для магов уровня Птоломея». Молодой маг ухмыльнулся, словно мысленно назвал еще пару имен, а затем продолжил. «А еще Эльер Птоломей был слишком умен даже для мага. Знаешь, после окончания войны обычно начинается грызня между победителями, а Птоломей и так имел чересчур большой вес. Но даже величайший маг не застрахован от удара в спину, поэтому он никогда и не показывал свою истинную силу. А если вспомнить, что после войны как-то слишком уж быстро умерли самые видные бойцы-маги, но это, правда, уже мои личные домыслы». Олег ушел от Айрунга где-то через час, и уже дома, лежа в постели, он думал о том, а насколько открыт сам Айрунг и каковы его реальные цели, и как много было правды в его словах.